«Правда, Тесс?» — ответил я. «И ты, оказывается, свинарка хоть куда. Но, пожалуй, тебе надо сказать большое спасибо своему папе, что у тебя сразу все так хорошо получилось. Он потрудился на славу». Берт усмехнулся довольно криво, и лицо у него болезненно сморщилось. «Так-то так, и оно того стоило. Но чтоб я еще когда-нибудь, да ни за какие ковришки!» Я праздную прибавление семейства. «Хелен, тебе нехорошо?» Я с тревогой взглянул на жену, которой словно бы никак не удавалось принять удобную позу. Мы с ней сидели на довольно дорогих местах в Бротонском кинотеатре «Ла Скала», и во мне нарастало убеждение, что занесло нас сюда совершенно напрасно. Свои сомнения я высказал еще утром. «Конечно, Хелен, это наш день отдыха. Но не думаешь ли ты, что будет благоразумнее далеко не уезжать? Как-никак твое время подошло?» «Нет, не думаю». Хелен даже засмеялась при мысли, что мы вдруг откажемся от поездки в кино. И я ее понимал. Эти вечера давали нам необходимую передышку в нашей хлопотной жизни. Я спасался в кино от телефона, грязи, резиновых сапог. И Хелен тоже вырывалась из своего беличьего колеса. Какое, например, блаженство съесть обед, который тебе подают и который приготовила не ты, а кто-то другой. «Нет, но все-таки», — не отступал я, — «а вдруг возьмет, да и начнется, и нечего смеяться. Неужто ты хочешь, чтобы наш второй ребенок родился в магазине Смита или в машине на заднем сиденье?» Я вообще очень тревожился. Конечно, не как в те дни, когда вот-вот должен был родиться Джимми. Тогда я готовился стать военным летчиком и впал в совершенную прострацию, заметно поубавив в весе. Отнюдь не только из-за интенсивных физических нагрузок. Над волнением будущих отцов принято подтрунивать, но я ничего смешного тут не нахожу, словно бы я сам ожидал ребенка. Последнее время я постоянно трепыхался и глаз Хелен не спускал, что очень ее забавляло. Я меньше всего йог, а за предыдущие двое суток напряжение стало почти невыносимым. Но утром Хелен настояла на своем. Она не желала лишаться своего дня отдыха из-за каких-то пустяков. И вот теперь мы сидели в «Ла Скала», и Хэмфри Богарт тщетно пытался завладеть моим вниманием. А волнение мое все росло и росло, потому что моя жена продолжала ерзать на сиденье и порой вопросительно проводила ладонью по животу. Я снова покосился на нее, и тут она вся дернулась, легонько застонав. Я сразу взмок, даже прежде, чем она наклонилась ко мне и шепнула: «Джим, лучше уйдем». Спотыкаясь в полутьме о вытянутые ноги, я в панике вел ее вверх по наклонному проходу, не сомневаясь, что все будет кончено, прежде чем мы доберемся до капельдинерши, чей фонарик светился в глубине зала. Ах, с каким облегчением я вышел на улицу и увидел на расстоянии десятка шагов нашу маленькую машину. Мы тронулись, и я словно впервые заметил, как она трясется, подпрыгивает и гремит. В первый и в последний раз в жизни я пожалел, что езжу не на Роллс-Ройсе. 25 миль до Дароуби мы преодолели не менее чем за столетие. Хелен сидела возле меня очень тихо, лишь изредка закрывая глаза и судорожно вздыхая, а мое сердце выбивало дробь о ребра. Когда мы въехали в наш городок, я повернул направо. Хелен удивленно на меня посмотрела. «Куда ты едешь?» «К сестре Браун. А куда же?» «Какой ты глупый! Еще рано!» «Но... а ты откуда знаешь?» «Знаю. И все!» Хелен засмеялась. «Я ведь уже родила тебе сына. Или ты и забыл? Едем домой!» Вне себя от дурных предчувствий я повернул к Скелдейл-хаусу.